Братья, по моему участию такой вопрос поступил. Прозвучали слова, что слова Павла были не его личным желанием, а это Святой Дух его побуждал говорить то или другое. А значит, непослушание словам апостолов – это непослушание Богу. Ну и задаются вопросы, здесь несколько текстов Писания приводится о том, что как понять тот или другой текст Писания в связи с этими словами. Я немножко поясню. Дело в том, что, простите меня, что не получается так грамотно излагать свои мысли, и они немножко звучат, может быть, не совсем корректно. Я когда говорил мысль о том, что Дух Святой совершает свое управление в церкви и через служителей, в том числе, вот, то обращал внимание, что нельзя пренебрегать тем, что говорят служители, потому что в этом есть действие Духа Святого. Однако нужно отметить, братья, что, вот, например, когда апостол Павел, он говорил, это заповедь Господня, то есть конкретно, то есть вот это говорит Бог, это мне открыто, Бог так велел, и это обязательно к исполнению. Есть, вот мы зачитывали текст «по совету моему», говорит, а я думаю, я тоже имею Духа Божия. То есть есть совет. Есть у служителя и личное мнение. То есть вот просто вот я так понимаю, и сказать, что то, что я как понимаю, это именно вот так говорит Господь, тоже будет неправильно. Поэтому, когда служители говорят, то хорошо, например, вот если я как служитель говорю, я, может быть, конкретно обозначу, это заповедь Господня, ее надо исполнить. Или скажу, это мой совет тебе, за тобой право, что ты выберешь. Хорошо, если я скажу, это мое личное мнение, чтобы как-то над совестью человека не давлел я. То есть я вот так вижу ситуацию и так понимаю. Ну и когда мы, допустим, спрашиваем мнение служителей или совета, или просим что-то, то тоже нужно усматривать эти вопросы, что есть вот разные варианты. Есть где заповеди Господни, есть совет, совет служителя с его опытом, вот с его откровением, а есть просто личное мнение, это надо усматривать.